Глава 12. Скрижали. 1. Черт дери! Макгрегор ударом по кнопке остановил запись. Что? Встрепенулась Селия. Тебе что-то об этом известно? Да, мрачно ответил Артур. Надо бы посвятить в это и тебя. Старый Артур смотрел далеко вперед или назад. О чем ты, дорогой? И при чем здесь твой покойный дед? При том, что на рассвете нас ждет небольшая автопрогулка. Сейчас я быстренько съезжу в аэропорт Хёртс. Нам нужны колеса. Он уже нажимал клавиши смартфона. Такси? Да, машина к Хилтону, оттуда в аэропорт. Окей, уже спускаюсь. Хочешь прокатиться со мной? Тогда не забудь взять зеркальце. По дороге в аэропорт хвоста они не обнаружили. В аэропорту в прокатной конторе Хёртс они взяли в аренду неброскую, но свеженькую, довольно шуструю Мазду и уже на ней отправились обратно в Хилтон. В Хилтоне они заказали себе ужин в номер, не забыв добавить в заказ бутылку выдержанного бренди, Элли уныло произнесла. «Моя интуиция подсказывает, что сегодня мы спим порознь». «Твоя интуиция не ошиблась, милая. Мне нужна кристально ясная голова и абсолютно свежие, полные энергии мышцы». «Согласна. Судя по тому, с чем мы имеем дело, мои батарейки могут подождать. Но, дорогой, я умираю от любопытства». Артур плеснул себе Элли янтарного напитка и поднял свой бокал. «Чин-чин». Они отпили по глотку, Макгрегор закусил поддетым на вилку ломтиком греческой феты и благодушно произнес. «Ты умираешь от любопытства?» «Да», — встрепенулась Элли. «Причем здесь во всей этой истории твой дед?» «Ого!» — протянул Артур. «Еще как причем?» «Вспомни, дорогая, ведь ты ни разу не спрашивала меня, не масон ли я?» «Кстати, верно», — согласилась Элли. «Не спрашивала». «Думаю, что не масон? Иной вопрос, почему?» «Ну да, ну да. Шотландский титулованный аристократ, не входящий ни в одну из лож, почти противоестественно». «Именно». «Зерно истины здесь есть. Это ведь по умолчанию, по определению, шотландец с титулом, значит, масон. Хотя бы для приличия». «Ответ — клятва». «Клятва?» «Да, клятва, которую я дал своему деду, старому Артуру. Он занимался, как ты знаешь, историей Шотландии, но особенно шотландского масонства, и нашел в нем чрезвычайно опасные моменты, восходящие к старинным антихристианским ритуалам, обрядам и целям. Целям, прямо скажем, страшным. Мы еще услышим о них на записях Анри, я уверен, однако не пойми это неправильно. У меня множество друзей-масонов, но далеко не все они людоеды. Для них масонство отчасти игра, отчасти дань традиции». «Однако твой дед...» «Однако мой дед потребовал клятвы. Я никогда не войду в круг масонства и уж тем более не стану членом ложи, какой безобидной она ни казалась бы». После ужина Артур предложил. «Ну что, может, нырнем в кроватке? Завтра нас ждет насыщенный день». «А записи Анри мы не будем слушать?» — удивилась Элли. «Завтра. Тебе многое станет более понятным». Элли, пожав плечами, отправилась в ванную.